12. Калинин завел Олега с игроком в студию и запер за собой дверь. Трупы из помещения уже давно унесли, но родной персонал пока не пускали. Таксисты, наверное, уже раза три успели прослушать хит от группы «Сырник Палаш», и неизвестно, сколько таких повторов им еще предстояло. «Начнем издалека». Калинин сел на стул, закинул ноги на край студийного пульта. «Вот скажите, если бы у вас много денег было, в смысле, очень много. Что бы вы сделали?» Игрок выдал ответ на одном дыхании. Видимо, уже долго с мыслью этой ложился и с мыслью этой вставал. «Выкупил бы дом на стадии строительства, остальное в крипту». Последнее слово Олег не понял. «В крипту? Ты совсем дурак, что ли?» Калинин, вот кажется, слово понял более чем хорошо. «Я Forbes читаю. Там пишут, что сейчас надо туда вкладываться». Непримиримо ответил игрок и гордо задрал бородатый подбородок. «На заборе тоже...» Калинин не договорил, просто отмахнулся, типа «все с тобой ясно». Спросил Олега напрямую. «А ты что бы сделал?» Почему-то Олег решил, что в данной ситуации отвечать действительно лучше честно. «Свою охранную компанию. Чтоб все было свое. Финансы, жилье, транспорт. Закрытая система, устойчивая, ни от кого не зависящая». «Хорошо звучит. Я бы в такое вложился». «Нет, я хочу, чтобы мы ни от кого не зависели. А значит, без инвестиций. Может, заработаю однажды». Олег пожал плечами. «Да я не претендую, Волков! Что ты набычился-то сразу?» Калинин вскинул ладони. «Ладно. Я вообще веду к тому, что ваши желания мне в целом понятны. И от них пасет прелыми тряпками и бомжом. В смысле, нищетой. У вас денег нету. Если вам их дать... вы сделаете все, чтобы потом не возвращаться в чудесный мир съемных хат растворимой лапши». Лапша, которой Олег оплошно позавтракал, отозвалась изжогой. «Ага, мол, братан, я тут. Спасибо, что поминаешь меня добрым словом». «А по-настоящему богатые люди вообще не думают о том, что однажды всего этого великолепия вокруг резко может не стать. И вкладываются не в то, чтобы защитить себя от нищеты. Нет, они пытаются изменить мир». «Я, честно говоря, маловато миллиардеров встречал, которые горят желанием отдать свои бабки на то, чтобы, допустим, ирригацию в пустынях наладить», — возразил Олег. «Да я не в этом смысле, Волков. Понятное дело, такой публике чужие страдания и проклятые вопросы в основной своей массе до фонаря. Я про другое. Когда у тебя денег полно, можно делать то, чего в нормальном мире нет, но очень хочется. Нравилось в детстве в ковбойцев играть. Построй себе город времен Дикого Запада где-нибудь на югах. Найми туда массовку и угорай в свое удовольствие». Олег сжал зубы. Внутри начал тлеть что-то поопаснее изжоги. Очень не кстати был сейчас этот разговор о том, как от больших денег у людей срывает колпак. Еще обиднее было то, что Калинин говорил все как есть. Неделю назад Олег подумал бы, что фининвестор сочиняет. Теперь казалось, что наоборот. Преуменьшает, чтобы они с игроком его психом не сочли. «В общем, у моего приятеля, из-за которого все мы здесь сегодня собрались, тоже есть такое место силы. Вы пробегте его», — уточнил игрок. «Если что, вы имейте в виду, я с ним лично не общался, меня начальник его охраны собеседовал. У них правило, с главным никакие скользкие темы не обсуждать и тех, у кого руки грязные, к нему не подпускать, чтобы случайно, допустим, в кадр не попали». «Да я лучше тебя знаю, чего затараторил», — отмахнулся от него Калинин. «Я тебе больше скажу. Про это место силы даже его охрана едва ли знает. Он наверняка, когда туда ездит, врет, что у него там, ну, не знаю, девки, вторая семья, подпольный бардак. Короче, что-то обычному человеку понятное, но на деле там все иначе. Представьте себе клетку, подвешенную над небольшим залом, с местами только для своих. И вот в этой клетке по вечерам дерутся насмерть животные». Олег демонстративно скривился. «Но не просто животные, а люди, которым велят вести себя как животные. Гладиаторские бои, в которых одним бойцам достаются острые когти, другим мощный рог на башке, а кому-то ядовитые клыки, представляете?» У Калинина так горели глаза, как будто он школьным корешам после каникул рассказывал, как с родителями ездил в Леголэнд. «И когда в клетке остается стоять только один представитель биологического вида, скажем так, клетка открывается. И по мертвым телам к победителю идет местный Цезарь и вручает ключ к свободе. Но люди, сражающиеся в этой клетке, подвергаются такому психологическому прессингу, что едва ли готовы вернуться в наш с вами мир, в котором царят человеческие законы. Многие остаются там, и кровавый цикл начинается по новой. Хотите сказать, что у этого вашего Бехтева есть подпольный бойцовский клуб? И там, дайте угадаю, его можно застать врасплох, отомстить за сегодняшнее хотите? Теперь скривился Калинин. Тю, Волков, месть — это пошлятина. Я его и раньше хотел грохнуть. Тут же как, или ты, или тебя. Вот он придумал фокус с радио. Ловко почти получилось. Но внезапно... Коса нашла на камень, и теперь его ребята стынут в соседнем кабинете, а я с вами разговариваю. Параллельно я вел свою игру и придумал, как подобраться к Бехтееву. Никакой мести, просто затяжные шахматы двух умных людей. Только в конце партии никаких матов не ставят, а просто съедают короля. Бехтеев сделал выпад. Теперь моя очередь. Так что предлагаете устроить налет на этот подпольный Колизей? Это вряд ли получится. Но оно не нужно, понимаете ли? Принялся объяснять свой план Калинин. Недавно бои оказались под угрозой. Неоспоримый чемпион бехтиевской клетки, их альфа, угодил в больницу. Его пытались вылечить, не отпуская в мир нормальных людей, но оказалось, что нужна операция. И зверя сдали ветеринарам в стационар. А там, по чудесному стечению обстоятельств, все люди были у меня на зарплате. Теперь в моих руках Альфа и господин Гиена, распорядитель и ведущий. Он из всей этой звериной публики самый нормальный. Ему приказали сопровождать Альфу. И скоро я позвоню куда надо и скажу, что произошло чудо. Никакой операции не потребуется. Мы дали Альфе таблеток, и он уже готов драться. Понимаете, к чему я клоню? Вообще нет. Игрок, похоже, не понял из рассказа Калинина ровным счетом ничего. А вот Олег схватывал быстрее. Начал сказываться опыт взаимодействия с бредовыми идеями и порожденными ими планами, видимо. Один хорошо дерется, у другого язык подвешен. Точно, Волков! Если согласишься, будет обещанное тебе X3. Продержишься столько боев, сколько нужно? И когда Бехтев выйдет на арену? Прикончить. Без энтузиазма подытожил Олег. Калинин отрицательно замотал головой. Ни за что! Это ему, дураку, кажется, что если человека убить, проблема будет решена. Мы поступим иначе. Просто оставишь ему шрам на роже и марш оттуда. В зале будут мои люди, они помогут тебе уйти. И зачем такие сложности ради одного шрама? Теперь эти игры богачей переставал понимать уже Олег. Чтобы он усек. Калинин все о нем знает. И где угодно его достанет. Шахматы. Битва умов. Учись играть, Волков, может пригодиться в жизни. А мне драться же не придется. Игрок все пытался выяснить, не является ли этот план лично для него просто отложенным методом казни. Нет, приятель, хитро улыбнулся наниматель. Ты будешь объявлять бойцов и зажигать толпу. Не переживай. Я тебе наушник выдам. Буду подсказывать, кто есть кто. А голос твой из-за маски все равно никто не узнает. Я думаю, что какой-то срок выжду, поищу подходящих исполнителей. Но раз вы мне оба так вовремя подвернулись, он развел руками, то почему бы не рискнуть и не нанести красивый удар именно сегодня, когда его покушение на меня сорвалось? «Согласны?» «X5», — отчеканил Олег. «А то звучит слишком уж сложно». «Но...» — игрок даже руку поднял. «Я не думаю, что...» — Олег ему махнул, мол, помолчи. «Он тоже, кстати, согласен. Можно поподробнее ту часть про маски?» Олег достал из спортивной сумки очень странный костюм. Расправил его, прикинул к телу. Вроде бы действительно должен был прийтись в пору. «Вы его постирали хотя бы?» Из офиса радио «Автобан» калининская охрана вместе с боссом и двумя новыми сотрудниками рванула на какую-то стройку, окруженную домами-вагончиками. Только внутри не было приезжих каменщиков. Одни ящики с оружием. Видимо, инвестиции — опасное дело. Калинин завел их с игроком в вагончик с синим окном, сам сел на обшарпанный стул, а своим наемникам велел разбирать содержимое сумок. На вопрос про стирку коммерс отреагировал громким хохотом. «Ох, Волков, понимаешь ли, роль, которую тебе предстоит сыграть, она не из простых. Я же уже говорил, гладиаторов для своей арены Бехтиев морально уничтожает, превращает в животных, но не до конца, конечно. Говорят они, допустим, по-прежнему словами, но порядки в их кругах зверские. А в мире животных запах — штука важная. Я бы не посмел лишать Альфу такого мощного козыря, как фирменное амбре вожака». У Олега, кажется, на лице было написано все, что он думает о сложившемся положении. Калинин это заметил, растопырил пятерню. «Х5, Волков! Х5! Думал, такие деньги за один вечер можно простым мордобоем заработать? О, нет! От тебя требуется полноценный актерский этюд. Еще скажи спасибо, что без слов. Альфа не разговаривает, ему не нужно. Все вокруг сами пытаются угадать его желания и тут же их исполнить. Для этой отбитой публики Альфа практически бог. Знаешь, сколько раз Бехтиев предлагал ему ключ к свободе? 19. Это значит, он 19 раз дрался насмерть. То есть 19 человек убил?» — уточнил игрок, который до сих пор воевал с заклинившей молнией у своей сумки. «Нет, не обязательно. Там же все по принципам гладиаторского поединка. Когда один боец больше не может драться, устроитель жестом решает его судьбу. Покажет палец — кранты. Покажет кулак — пока поживет. По крайней мере, у Бехтиева так заведено. Если это бойцовский клуб закрытый, вам-то откуда про него столько всего известно?» Как бы между делом спросил игрок. Похоже, этот тоже трястись от страха перестал, и голова у него начала варить. Вопрос был правильный. «Альфа их только в клубе молчал. А когда попал к моим ребятам, ох, как заговорил. Выложил все про их клуб физкультурников. Ну, и ведущий много чего прибавил». «Пытались, что ли?» — скривился игрок. «На кой хрен надо? Просто объяснили, что теперь злой дядька их в каменном мешке держать не будет. Что теперь начнется нормальная жизнь. Ведущий так сразу болтать начал. Альфа поупирался. Знаете, чем я его купил? Сладкой ваты принес. На улице лоток с ней увидел. Взял себе, ну захотелось. Откусил? Не могу. Приторно, аж зубы ноют. Приехал с ней узнать, как с Альфой процесс идет. А он увидел вату, чуть не разревелся. Попросил угостить. Ел и плакал. Их же там чуть ли не сырым мясом кормят. Опьянел от сахара хлеще, чем от водки. Обниматься лез, по полу ползал. Благодарил за то, что я его вытащил. Так что я безо всяких пыток обошелся. Если у меня тут мини-арсенал, это не значит, что я его почем зря в ход пускаю. Я не маньяк. Я бизнесмен. А кровь — это плохо для денег». С этими словами Калинин назидательно вытянул вверх указательный палец. «Запоминайте, дескать, пока я жив». Олегу было впору порадоваться, что новый наниматель, ну, хотя бы не моральный урод, и на том спасибо. Но он все разглядывал костюм Альфы и думал, как он докатился до такой жизни. Костюм был в целом ничего. Если бы в таком в кино, допустим, сниматься, даже было бы круто, особенно перчатки с когтями мощно смотрелись. Но драться в таком... Кожаный нагрудник... Дубленый, с рельефом мышц, как античная броня. Черные поножи с остальными шипами, какие-то ремешки, налокотники, цепочки и, конечно, монументальная волчья голова. Не анатомически верно, и всем богам спасибо, не шерстяная, как трофей из охотничьего домика. Она больше напоминала не настоящего зверя, а башку шакала Анубиса из книжек про Древний Египет, которые Олег в приюте читал взахлеб. «В общем...» — подытожил Калинин. — Будем надеяться, что после нашего сегодняшнего фокуса эту помойку наконец-то разгонят. Бехтиев поймет, что про его уродливые привычки всем стало известно, и будет вынужден свернуть лавочку. — А вы уверены, что меня там не растерзают, даже если получится всех победить? Олег начал с малого. Закатал штанины и примерил поножи. А заодно поинтересовался насчет того, велика ли вероятность, что он покинет зверинец на своих двоих. — Не переживай, Волков. Я же говорю, мне все выложили, включая явки, пароль. Поэтому сегодня на подъездах к зверинцу будут дежурить мои пацаны, и привычная публика туда не доедет. А мои ребята наоборот. Внутрь все заходят в масках по особым визиткам, поэтому хлопать тебе будет толпа, которой приказано в случае чего тебя защищать. Считай, на домашнем стадионе играть будешь. В целом это уже было похоже на контролируемый риск. Для работы Олега это были, можно сказать, комфортные условия. «А мне вы, значит, в ухо будете подсказывать, что говорить, да?» Игрок с сумкой провозился долго, зато переоделся мигом. «Ну, в общих чертах ты там импровизируй!» «А, и забыл сказать!» Калинин спохватился. «Когда Альфа дойдет до финала, тебе нужно будет тоже в клетку зайти. Ведущий во время боев насмерть играет роль судьи. Ну, как судьи? Если один из бойцов отрубается, ведущий должен проверить, живой он или скопытился. Ну и когда Бехтиев в клетку войдет, плащ у него примешь. Там так положено». «Плащ? О, мне не терпится своими глазами это увидеть. Настоящий Альфа рассказал, что у Бехтиева есть плащ с принтом под горностая и корона-маска, сделанная из коровьего черепа. Вот сегодня, дай бог, и увижу. Буду торчать там, в зале, тебе подсказывать, кто есть кто. Мне настоящая гиена написал целую шпаргалку». Игрок тем временем окончательно превратился в псевдогиену, помимо костюма надев еще и маску. Если Олегу достался костюм то ли из дорогого фетиш-клуба, то ли со съемок «Мумии», то вот игрок в наряде гиены был похож на ростовую куклу, которая раздает флаеры. Меховые перчатки, лохматые портки, огромная, чуть ли не мультяшная башка гиены, у которой зубов в пасти было явно больше нужного количества. «Чего смотришь? Красавец? Скажи!» — пробухтел игрок через свою огромную маску. Олег выставил большой палец. «Вот если Бехтиев сегодня тебе так покажет, придется тебе грохнуть соперника в финале, имей в виду», — заметил Калинин. «Но если бой рукопашный, то я могу так придушить. Все решат, что я его грохнул, а он через час оклемается, но грудак болеть будет еще неделю. Или там с оружием дерутся. Вы что-то вроде про клыки и когти говорили». Калинин тут же отвернулся и начал разглядывать потрясающе занимательную оконную раму. «Такие дела, Волков. Понимаешь ли, Альфу так уважают во многом из-за того, что он принципиально не носит оружие. А вот его противникам чисто ради поддержания интриги можно и клыки, и когти». «Кусаться и царапаться, то есть?» Олег иронично изогнул бровь. «Нет, кусаться и царапаться всем можно. Даже Альфе, правда, ему маска не позволяет. Клыки и когти — это ножи и кинжалы. Там целый ассортимент, можно любые брать с собой в клетку, но это же для тебя не проблема, правда? Ты по работе наверняка безоружному бою учился. А, Интерпол?» Калинин рассмеялся, а игрок сочувственно поглядел на Олега. «Ну что значит «поглядел»?» Повернулся к нему, немного наклонив кудлатую гиенью башку. Но Олег каким-то образом смог во взгляде стеклянных глаз и оскале желтых зубов увидеть сочувствие. «Ладно, Волк, не кись, не справишься. Давай лучше напяливай прикид». Игрок и Калинин демонстративно отвернулись. Так, в порядке шутки. Олег прокопался со сложным устройством наряда Альфа, наверное, минут 20. Придумано было неплохо, двигаться в костюме было удобно. Ремни, соединявшие отдельные части кожаной брони, не стесняли движения. И, честно говоря, ничем от костюма особенно не разило. Похоже, про запах Калинин присочинил, чтобы увидеть, насколько широко Олег сможет вытаращить глаза. Вышло достаточно широко, кстати. То, что тебе иногда приходится работать по уши в грязи, еще не значит, что ты на биологическом уровне превращаешься в мокрицу, которой в кайф жить в прелом гнилье. Поэтому, когда стало ясно, что, кажется, запахи в сделку не входят, даже отлегло немного. «Ну, как-то так». Он подвигался в костюме, сделал пару выпадов руками и в целом остался доволен. «Как на тебя делали?» Игрок одобрил и не без зависти. Костюм гиены раньше носил кто-то пониже него. Не то чтобы это было очень сильно заметно, но когда из-под лохматых штанов торчат бледные лодыжки, эффект возникает комический. «А можно игроку какие-нибудь сапоги найти? А то как бы не разоблачили парня». Олег то ли всерьез, то ли глумясь показал на торчащие лодыжки пальцем. Калинин подключился к обсуждению абсолютно серьезно. «Хорошо, что заметил. Могли бы возникнуть лишние вопросы. Ладно, устроим». Вызвонил кого-то из своих ребят, уточнил у игрока размер обуви. Минут через 20 привезли на выбор 3 пары сапог. Гиена тщательно выбирала обувку, прислушиваясь к ощущению, чтобы нигде не жало, как будто драться в клетке сегодня нужно будет именно ему, а не Волкову. Остановился игрок на чем-то вроде резиновых сапог, голенище заправил под лохматые штаны, и вроде бы получилось удобоваримо. «Ладно, оба смотритесь как надо. Только ты, гиена, плечи расправь, не сутулься. У настоящего ведущего осанка не такая кривая, а по Волкову добро. Можно ехать!» Довольный результатом кивнул Калинин. «А как, кстати, внедряться будем?» «Мои вас привезут на скорой, на той же, на которой настоящего Альфу увозили. Дальше какое-то время сами там помаринуетесь, а примерно в полночь начнутся бои. Сначала всякая мелочь, а ближе к концу вечера в клетку запустят Альфу. Размотаешь двоих-троих по очереди, потом делаешь бехтевую цап-царап, а там дальше мы включаем свет, винтим всех, кто не мы, для острастки, чтобы глупости не наделали, и толпой валим в закат. И пока Бехтиев плачет от стыда и страха, я выдаю тебе, Волков, заветный X5, а твой мохнатый напарник получает...» Калинин ради такого торжественного момента даже вскочил со стула и застучал пальцами по краю деревянного столика, изображая барабанную дробь. «Пол мульта! Нет! 1 мульт рублей наличными!» Игрок, который уже снял маску и, похоже, до сих пор думал, что просто отрабатывает собственную жизнь, расплылся в улыбке. Калинин хлопнул в ладоши. «Ну, раз все участники предприятия довольны и претензий не имеют, не имеете же?» «Не имеем!» В один голос ответили ему Олег и игрок. «Значит, выдвигаемся!» «А, стоять! Один момент!» Калинин выдал игроку какую-то мудреную гарнитуру, и тому пришлось крепить устройство на ухо, а потом напяливать башку обратно. Но на этом, кажется, подготовка к заданию все-таки закончилась. Через пару минут с улицы зазвучала сирена, это ехала подставная скорая помощь. В машине они с игроком были вдвоем. Калинин остался со своими. Только впереди, рядом с водителем, ехал кто-то, изображавший врача. Но у них там своя атмосфера была, перекидывались малопонятными фразами, смеялись своим шуткам, назад даже не оглядывались. Хотя вроде бы посмотреть на парочку в дурацких костюмах было любопытно. «Слушай, Волков, я что спросить хотел? В целом мне с тобой все понятно. Но один момент надо разъяснить. Так, чисто для себя хочу до конца понимать, с кем работаю». Глухо пробубнила голова гиены. «Ну?» Олег до сих пор не мог привыкнуть к тому, как собственный голос менялся из-за маски. Будто с игроком не он говорил, а кто-то похожий. Но все равно не он. «Ты насчет этих боев спрашивал у Калинина, надо ли будет убивать?» «Так понятное дело, я не буду всех подряд крошить. Я, по-твоему, кто?» «Но на радио ты сколько человек положил?» — не унимался игрок. «Мускул на харе не дрогнул. А я на твою харю неплохо так насмотрелся. Пытался понять, правда ли, что ты и меня прикончишь, и что надо говорить, чтобы не прикончил все-таки». Олег вздохнул. Звук из-за маски вышел странный. «Знаешь, я, чтобы не ломать лишний раз голову, в решающий момент вывел себе формулу. Тебе на пути встречаются люди двух видов. Комбатанты и некомбатанты. Одни с тобой в одних условиях пришли убивать или быть убитыми. Бандит, наемник, неважно. Твои дружки туда, на радио, приехали, чтобы человека убить. Взяли заложников. Когда идешь на такое, ну только дурак удивится, если ему после этого пуля в голову прилетит. Другое дело, когда с тобой, допустим, мужик в баре потраться решил. Ребро ему, допустим, можно сломать, чтобы больше не лез. Но не убивать же. Сам-то он едва ли с тобой дерется, чтобы тебя пришить, правильно?» «Ну, здраво, Волков», — кивнула мохнатая голова. «Позиция уважаемая. Но вот те клоуны в клетке, они же, по идее, тоже на смерть идут. По твоей логике, их тоже можно в расход. Знали, на что идут?» «Не знали». Башка гиены повернулась к Олегу и немного скосилась вбок. Кажется, игрок еще не до конца привык к маске. Забыл, что на плюшевом лице гиены эмоции не отражаются, и пытался изобразить удивленную мину. «Они не знали, что в клетке меня встретят». «Нормально у тебя самомнение, Волков. Мне бы такое». «Ты не понимаешь». Эта фраза прозвучала с каким-то неуместным треском в голосе. С чего бы, интересно? «Я просто себя хорошо знаю. Понимаю, на что способен. Если стволы в деле, то да, там уравнение сложное получается, а один на один, даже если у противника ноша у меня нет, я на себя поставлю. Поверь, если бы я себя переоценивал, то сейчас бы с тобой на скорой не катался». «Ты бы катался на скорой в других обстоятельствах?» «В смысле?» До Олега дошло не сразу. «А, ну да. Только, наверное, не на скорой, а на катафалке. Или даже не на катафалке. Выбросили бы куда-нибудь. Потом через год пастух Костева в горной речке нашел. Что-то в этом роде. Минут 10 молча ехали, потом стало тошно от тишины. Обоим, наверное, но Олегу заводить разговор было как-то не в характере, а игроку ничего, нормально. «Как думаешь, мы из этого зверинца выберемся?» «Раньше же выбирались, правильно. Статистика на нашей стороне». Гиена как-то понуро опустил голову. «Меня почему-то не отпускает ощущение, что я доигрался. Вот где-то там, в студии, мне было положено гигнуться». Олег дружелюбно отмахнулся. «А, да забей. У меня таких моментов столько было, что я считать перестал. Сначала тоже в башке мысли носились. А на сантиметр правее пуля прошла бы, и все. А если бы не в соседнюю тачку попала, а в нашу? Сидишь, проворачиваешь по памяти эти события, как будто, не знаю, пытаешься вспомнить, в какой момент на небе НЛО мелькнул. А НЛО, само собой, никакого не было». «Ладно. Спасибо». Игроку и правда как будто стало спокойнее. «Спроси меня тоже что-нибудь, а то я докапываюсь постоянно, неудобно. Подсоби боевому товарищу». Олега странная просьба не особо удивила. Когда едете на задание, у каждого мандраж начинается по-своему. «Почему игрок? Расскажешь?» «Слушай, да, смешная штука». Гиена попытался почесать затылок, но вовремя опомнился. «Я когда в школе учился, у нас через дорогу от нее был супермаркет. И туда привезли игровой автомат. Один. Надо было по зомби стрелять. И там был список рекордов. И на первых местах были заглушки. Плеер 01, плеер 02 и так далее. Мне денег на обеды не давали. Клали с собой в школу жратву. Поэтому я к автомату просто пялиться ходил. Завидно было, что остальные играют. Но на первые места в таблице рекордов никто очков не набивал. И я однажды возьми и ляпни. А знаете, кто такой плеер 01? А это я. Мы с родаками по выходным ходим сюда, и я однажды на первое место зомби набил». Понятно, что пацаны не поверили, просто поржали. Но я упрямый был, везде начал подписываться. Плеер 01. Ну и приклеилось сначала игрок 01, потом просто игрок. Так-то мы все игроки, понятное дело. Но мне нравится, что я с большой буквы. «А у меня ник был». «Стой, дай угадаю». Голова хмыкнула. «Волк!» Олегу стало даже как-то неудобно. «Слушай, ну я его в 10 лет придумал, когда первый раз в компы пошел. Нашел десятку на улице, надо было что-то с ней делать. Деньги в приюте быстрели или отжали. Вот и решил прогулять с шиком. Зашел в компьютерный клуб, там админ скучал. Решил показать, как тут чего, когда узнал, что я в первый раз. Научил ник менять. Но я недолго думал, какой вписать». «Так ты на самом деле Волков, что ли?» «Представь себе». Усмехнулся Олег, представив выражение лица собеседника. «Я реально думал, это псевдоним, а ник-то прижился». Олег пожал плечами, вспоминая. «Да не особо. Я потом в компах больше в цивилизацию против компьютера играл». «Так ты стратег, значит?» Олег призадумался. «Был бы стратег, не всерал бы постоянно. Просто интересно было. Там древний мир, а я в началке про это любил читать. Семь чудес света, ну, все такое. Хотелось их самому увидеть». «Ну да, кто ж не любил-то?» — одобрительно кивнул игрок. «Вот куда девались те пацаны, которые книжки про мифы народов мира запоем читали? Пригодились нам эти мифы больно, скажи?» «Я считаю, что пригодились», — честно ответил Олег. «Вот скажи, ты доволен тем, каким вырос?» Гиена не успел задуматься над непростым вопросом. Подставной врач, а может и не подставной, а купленный, крикнул с переднего сиденья. «Так, господа животные, мы подъезжаем. Альфе больше разговаривать нельзя, иначе вся маскировка накроется. Гиене говорить можно. Я в целом им все сам объясню, но рабочая версия — Альфа траванулся лежалым тартаром, или чем их там кормят. Мы его прокапали, и он снова как огурчик. Ясно?» Игрок гнусаво ответил: «Ага». А Волков кивнул. Надо было привыкать молчать, несмотря ни на что.